Вошли две дамы, обе девицы, одна падчерица одного двоюродного брата покойной жены князя, или что-то в этом роде, воспитанница его, которой он уже выделил приданое и которое, замечу, для будущего, и сама была с деньгами. Вторая Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, старше меня 3 годами, жившая с своим братом у Фонариотовой и которую я видел до этого времени всего только раз в моей жизни, мельком на улице, хотя с братом ее тоже мельком, уже имел в Москве стычку. Очень, может быть, и упомяну об этой стычке впоследствии, если место будет, потому что в сущности не стоит. Эта Анна Андреевна была с детства своего особенную фавориткой князя. Знакомство Версилова с князем началось ужасно давно. Я был так смущен только что происшедшим, что при входе их даже не встал, хотя князь встал им навстречу. А потом подумал, что уж стыдно вставать, и остался на месте. Главное, я был сбит тем, что князь так закричал на меня 3 минуты назад, и все еще не знал, уходить мне или нет. Но старик мой уже все забыл совсем по своему обыкновению и весь приятно оживился при виде девиц. Он даже с быстро переменившейся физиономией, как-то таинственно подмигивая, успел прошептать мне наскоро пред самым их входом: «Вглядись в Олимпиаду, гляди пристальнее, пристальнее, потом расскажу». Я глядел на нее довольно пристально и ничего особенного не находил. Не так высокого роста девица, полная и с чрезвычайно румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. Может быть, выражение доброты, но со складкой. Особенная интеллекция не могла блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. Лет не более 19. Одним словом, ничего замечательного. У нас в гимназии сказали бы «подушка». Если я описываю в такой подробности, то единственно для того, что понадобится в будущем. Впрочем, и все, что описывал до сих пор, по-видимому, с такой ненужной подробностью, все это ведет в будущее, и там понадобится. В своем месте все отзовется, избежать не умел. А если скучно, то прошу не читать. Совсем другая особа была дочь Версилова. Высокая, немного даже худощавая, продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы черные, пышные. Глаза темные, большие, взгляд глубокий. Малые и алые губы, свежий рот. Первая женщина, которая мне не внушала омерзения походкой. Впрочем, она была тонка и сухощава. Выражение лица не совсем доброе, но важное. 22 года. Почти ни одной наружной черты сходства с Версиловым, а между тем каким-то чудом необыкновенное сходство с ним в выражении физиономии. Не знаю, хороша ли она собой, тут как на вкус. Обе были одеты очень скромно, так что не стоит описывать. Я ждал, что буду тотчас обижен каким-нибудь взглядом Версилова или жестом, и приготовился. Обидел же меня ее брат в Москве с первого же нашего столкновения в жизни. Она меня не могла знать в лицо, но, конечно, слышала, что я хожу к князю. Все, что предполагал или делал князь во всей этой куче его родных и ожидающих, тотчас же возбуждало интерес и являлось событием, тем более его внезапное пристрастие ко мне. Мне положительно было известно, что князь очень интересовался судьбой Анны Андреевны и искал ей жениха. Но для Версиловой было труднее найти жениха, чем тем, которые вышивали по конве. И вот против всех ожиданий Версилова, пожав князю руку и обменявшись с ним какими-то веселыми светскими словечками, необыкновенно любопытно посмотрел на меня и, видя, что я на нее тоже смотрю, вдруг мне с улыбкою поклонилась. Правда, она только что вошла и поклонилась, как вошедшая, но улыбка была до того добрая, что, видимо, была преднамеренная. И помню, я испытал необыкновенно приятное ощущение. А это мой милый и юный друг Аркадий Андреевич Дол... пролепетал князь, заметив, что она мне поклонилась, а я все сижу, и вдруг осекся. Может, сконфузился, что меня с ней знакомит, то есть, в сущности, брата с сестрой. Подушка тоже мне поклонилась, но я вдруг приглупо вскипел и вскочил с места, прилив выделанной гордости, совершенно бессмысленной, все от самолюбия. «Извините, князь, я не Аркадий Андреевич, а Аркадий Макарыч», — резко отрезал я, совсем уж забыв, что нужно бы ответить дамам поклоном. Черт бы взял эту неблагопристойную минуту. Мэтьон... «Ах, да!» — вскричал было князь, ударив себя пальцем по лбу. «Где вы учились?» — раздался надо мной глупенький и протяжный вопрос, прямо подошедший ко мне подушки. «В Москве, в гимназии». «А, я слышала. Что там, хорошо учат?» «Очень хорошо». Я все стоял, а говорил точно солдат на рапорте. Вопросы этой девицы бесспорно были ненаходчивы, но однако ж она таки нашлась, чем замять мою глупую выходку и облегчить смущение князя, который уж тем временем слушал с веселой улыбкою какое-то веселое нашептывание ему на ухо Версиловой, видимо, не обо мне. Но вопрос, зачем же эта девица, совсем мне незнакомая, выискалась заминать мою глупую выходку и все прочее? Вместе с тем, невозможно было и представить себе, что она обращалась ко мне только так. Тут было намерение. Смотрела она на меня слишком любопытно, точно ей хотелось, чтобы я ее тоже очень заметил как можно больше. Все это я уже после сообразил и не ошибся. «Как, разве сегодня?» — вскричал вдруг князь, срываясь с места. «Так вы не знали?» — удивилась Версилова. «Олимп! Князь не знал, что Катерина Николаевна сегодня будет. Мы к ней и ехали, мы думали, она уже с утренним поездом и давно дома. Сейчас только съехались у крыльца, она прямо с дороги и сказала нам пройти к вам, а сама сейчас придет, да вот и она». Отворилась боковая дверь, и та женщина появилась. Я уже знал ее лицо по удивительному портрету, висевшему в кабинете князя. Я изучал этот портрет весь этот месяц. При ней же я провел в кабинете минуты три и ни на одну секунду не отрывал глаз от ее лица. Но если б я не знал портрета, и после этих трех минут спросили меня, какая она, я бы ничего не ответил, потому что все у меня заволоклось. Я только помню из этих трех минут какую-то действительно прекрасную женщину, которую князь целовал и крестил рукой, и которая вдруг быстро стала глядеть, так-таки прямо только что вошла на меня. Я ясно расслышал, как князь, очевидно показав на меня, пробормотал что-то с маленьким каким-то смехом про нового секретаря и произнес мою фамилию. Она как-то вздернула лицо, скверно на меня посмотрела и так нахально улыбнулась, что я вдруг шагнул, подошел к князю и пробормотал ужасно дрожа, не доканчивая ни одного слова, кажется, стуча зубами. «С тех пор я... мне теперь свои дела... Я иду». И я повернулся и вышел. Мне никто не сказал ни слова, даже князь, все только глядели. Князь мне передал потом, что я так побледнел, что он просто струсил. «Да нужды нет.